Глава 16. Едва я поднялся на лифте из воды и собирался пойти к основному выходу, как тут же оказался окружен двумя охранниками фракции крестонцев. Они, весьма выразительно тыкая в спины оружием, повели меня ко второму выходу, который, оказывается, тут тоже имелся. Испугаться я не успел, так как сразу понял, куда мы идем, поскольку за большой рамкой, которую предстояло миновать, сидел представитель торговой федерации. Когда меня подвели ближе, он поднял взгляд от мониторов. «Заканчиваете смену или что-то случилось?» «Закончил», — кивнул я, показывая на насос в руках. «Поскольку вы новичок, объясню правила один раз. После окончания смены сразу идете сюда. Повторяю еще раз. Сразу, если только у вас не отсутствуют ноги или вы не мертвы. В таких случаях вас притащит сюда охрана». Явно пошутил он, поскольку улыбнулся. «Сдаете добытое, проходите сканирование, и только тогда свободны. Понятны правила работы?» «Да», — не стал я портить отношения глупыми вопросами с представителем могущественной корпорации. «Тогда доставайте контейнер из насоса», — показал он отверстие в своем столе, «а сами пройдите сканирование». Выполнив, что велено, я прошел через рамку, которая пискнула и показала отсутствие на мне кристаллов, и вернулся к его бюро. «Ого! Отличный результат для новичка!» Он удивленно посмотрел на меня, когда прибор показал наличие в концентрате контейнера 10 граммов галладиума. «Не подскажете место, где собирали?» «Ага, разбежался», — хмыкнул я про себя. «Он, видимо, думает, раз я новичок, то тупой и не понимаю ценности подобного рода знаний». «Все просто. Пускаетесь вниз вдоль хребта и там собираете...» С самой искренней улыбкой, которую только смог выдать, ответил я. Клерк сразу погрустнел, поскольку проделывать такие погружения могли только откровенные самоубийцы. Поэтому лишь махнул рукой, подтверждая то, о чем меня оповестил бортовой компьютер скафандра. На счет были зачислены 50 тысяч кредитов. «Приятно иметь с вами дело». Избавившись от кристаллов, я сразу перестал быть ему интересен, так что пришлось быстро откланяться и пройти через второй выход в ангаре, приведший меня в сторону боксов. Ко мне тут же подбежалось десяток различных маленьких созданий, наперебой предлагавших почистить скафандр и гидрокостюм с насосом. «Ведь и правда, какая только гадость ко мне там не налипла», вспомнил я о сегодняшнем погружении. «Оставлять в подобном виде снаряжение было бы откровенным преступлением». «Может, вы просто для виду пару мазков сделаете, а деньги я вам и так заплачу?» Я сделал непонимающий вид. Вперед вышел парень постарше, выглядевший обычным гуманоидом. Разве только красная кожа и видимое отсутствие ушей говорили о том, что до человеческого облика ему еще очень далеко. «Мы официальные мойщики», — с гордостью сказал он, издалека показывая жетон, не давая его в руки, но все равно на нем была видна голографическая печать Торговой Федерации. Да и воспоминание всплыло. Оказывается, дети, которые хотели помогать родителям, но у них не было средств на собственное снаряжение для ныряния, могли претендовать на попадание в это элитное по меркам местной ребятни подразделение. Дети и подростки официально оформлялись как наемные сотрудники, и им даже платили деньги за нахождение у шлюзов, а также за мелкую помощь как ныряльщикам, так и охранникам. Но, конечно же, основной заработок давало им мытье скафандров и гидрокостюмов тех, кто не хотел заниматься этим сам. Тут все зависело от удачности погружения конкретного ныряльщика. Ведь если ничего не заработал, то и тратить даже самую малость на то, что мог сделать и сам, пусть потратив на это больше времени, он не станет. Я же был только рад подобной возможности. «Сколько за все?» — спросил я, показав на свое снаряжение. 50 кредитов». Осторожно сказал старший, наблюдая за моей реакцией. Я протянул руку скафандра, и он осторожно обхватил один из пальцев. «По рукам!» Его бляха оказалась еще и платежным терминалом, так что, переведя на нее оговоренную сумму, я прошел к своему боксу и вылез из скафандра, сняв гидрокостюм. Дальше всем снаряжением занялась мелкота, которая, притащив странного вида небольшие губчатые коврики, стала ими протирать то, что я им отдал. Отсутствие воды повлияло и на сам процесс мойки. Но, по крайней мере, я сам в этом убедился. После чистки этими странными губками, тот же насос, который я осмотрел первым, и правда стал чистым. Скафандр они мыли дольше. Но и он вскоре перестал выглядеть тусклым. А уж гидрокостюм был еще и уложен в специальную коробку и посыпан веществом, которое позволяло впитывать оставшуюся жидкость. А также помогало потом проще его надевать. В общем, мелкота, состоящая из представителей различных галактических рас, поразила меня качеством работы. Обычно все, чем ребятня занималась на Земле, это оставляло грязной водой мутные разводы на стеклах, так что качество местных трудяг просто впечатляло. «Отличная работа, джентльмены!» Я жестом показал старшему, который подошел ко мне, доложить о выполненной работе, протянуть бляху и перевел им еще 50 кредитов. «Сегодня у меня было отличное погружение», — ответил я, когда он непонимающе на меня посмотрел, увидев дополнительный перевод. «Спасибо, господин Бессмертный», — откланялся он. «Если что, мы всегда здесь, обращайтесь». «Оказывается, даже они знают мое прозвище», — удивился я, запирая бокс и направляясь к контине. «Прежде чем закончу здесь на сегодня, нужно присмотреть себе новый скафандр и драгу». Место, облюбованное Архидом, реально существовало, и добыча с него оказалась больше, чем зарабатывал среднестатистический ныряльщик вечерний, не говоря уже об утреннюю смены. Так что мне нужно было развивать успех, а для этого требовалось определиться с ценами на более приличное снаряжение и уходить в мир варгов, чтобы зарабатывать на него деньги, если мне не хватит текущих накоплений. Пока я не был готов рисковать и зарабатывать те же 50 тысяч кредитов за 7 часов, все время опасаясь за свое тело и снаряжение. Все-таки в истребителе я чувствовал себя более защищенно и комфортно, чем здесь, да и заработок там пока был не в пример больше. «Добрый день, Бессмертный!» — поприветствовал меня крестонский торговец, обитающий на том же месте в контине, на котором мы в прошлый раз заключили неплохую сделку. «Странное прозвище. Такое впечатление, что здесь больше никого нет, а не в своем настоящем теле, кроме меня», — поприветствовал я его, усаживаясь за столик. «Есть, конечно. Почти все глубинщики из тех, что побогаче, промышляют не в своих телах. Но никто еще до вас так явно не демонстрировал преимущества данного способа переноса сознания». Его хламида поднялась и опустилась. «Сколько за неделю пребывания у нас вы сменили тел? 2? 3? «Гораздо больше», — скромно ответил я. Самому было лень считать, сколько потратил на эти разборки с Ротаргом. «Вот и ответ, почему вы получили это прозвище», — тут же ответил он. «Желающих так быстро впустую тратить огромные деньги на восстановление тел на этой планете обычно нет». «Ладно, зачем пожаловали?» Сразу переключился он на новую тему, не став дожидаться ответа. «Хочу продать снаряжение и купить что-то лучшего качества». «Чем вам не понравился этот товар?» — удивился он. «Пусть поношенное, но весьма приемлемого качества». «Я и не говорил, что он плох». Я чуть поднял руки. «Просто для моих целей нужно что-то более надежное». Он странно на меня посмотрел. Лица не было видно из-за маски, но по напряженному телу я понял, что он заинтригован. «Вам нужно что-то конкретное? Сегодня прибыло много нового мяса, так что ваше снаряжение я куплю за половину той суммы, за которую вы его у меня приобрели. Устроит?» «Да». Идти спрашивать у каждого из вновь прибывших, не купит ли он снаряжение, мне категорически не хотелось. Лучше потрачу время на более полезные дела. «Заодно я хотел узнать, сколько стоит аренда платного шлюза и бокса в нем». Вспомнил я информацию, о которой узнал недавно. 40 тысяч в месяц за все. Но боюсь вас разочаровать. Он доступен только для фракционных ныряльщиков или тех, кто находится под их защитой. Хотите стать нашим ныряльщиком? Мы берем 30% от дневной выручки». «Весьма выгодные условия». «Спасибо, пока обойдусь». Немного огорчился я тем, что переезд не состоится. «Хорошо, если с продажей решили, покажите мне каталог товаров». Он молча пододвинул планшет. Я сразу же полез в закладку скафандров, а точнее, меня интересовали те, что представляли собой уже не просто защитный костюм, а небольшой мобильный батискаф с многоуровневой защитой, лишь формой, напоминающей своего младшего собрата. Мне требовался такой, чтобы можно было опускаться ниже того места, которое облюбовал для добычи Архид, когда был анархистом. Хотелось добраться туда, где он вел разработку, уже будучи более опытным ныряльщиком. и имел в запасе одно из лучших снаряжений по карману. Самый большой выработок за смену болтался в районе 20 грамм. Мне такого количества оказалось мало, так что минимальную планку по добыче галладиума я установил для себя пока в размере 50. Нужно было на нее выходить всеми способами, иначе на этой планете я застряну, как и все, очень надолго. Вот это и это. Выбрал я модели второго поколения с весьма красноречивым названием для всего комплекса «Монолит». В состав мобильного батискафа-скафандра входила и добывающая платформа весьма компактных размеров. Причем, в отличие от насоса или драги, она на выходе синтезировала готовые кристаллы, а не концентрированную выжимку, которую давали менее технологичные приспособления. Крестонец покачал головой. «Вы уверены? Отдать пол-лимона кредитов за такое снаряжение — это большой риск все потерять. Ведь вы всего один раз поработали в смену. Может, не стоит предпринимать столь опрометчивых шагов?» «Странный вы торговец. Настала моя очередь удивляться. У вас разве нет задачи впарить любой ценой то, что подороже? Какая вам разница, потеряю я его или нет? Ведь новое оборудование взамен утерянного опять приду покупать у вас». «Здесь, на бездне, все немного по-другому устроено». Он внимательно посмотрел на меня. «Тот, кто не ценит самосовершенствующихся покупателей, обречен на банкротство, потому что сегодня ты, например, продашь никуда не годное снаряжение очередному мясу с корабля, ни разу не погружавшемуся под воду. А через пару лет он уже глава какой-нибудь фракции с весьма пристрастным мнением о первом торговце, впарившем ему хлам». Мои брови взлетели. «Вы думаете, я так тут освоюсь? Таких целей я лично перед собой пока не ставлю. Главная задача торговца — вычленить того, кто может приносить прибыль в будущем, закупая все более дорогостоящее оборудование», — не ответил он на мой вопрос. «Так что мои предупреждения продиктованы только этой целью». Покачивая головой, я оплатил товар и встал. «Доставьте все в тот же бокс». «Приятно иметь с вами дело». Он наклонил голову, так что горб на спине стал еще выше.